часовой мастерской или лесозаготовительной конторой. Перед тем, как принять назначение, он установил: «Норка относится к семейству кундих. Смотри большую советскую энциклопедию, том 6, минеры, первомайка». Объектом клеточного звероводства является так называемая американская норка, имеющая шкурку коричневого цвета, там же. Мех норки имеет круглогодичный выход и чрезвычайно стабилен по цене на международном рынке. Питается норка мелкими млекопитающими, рыбой и даже земноводными, то есть обычными лягушками. Более подробно о питании следует смотреть в работе кандидата биологических наук В.С. Попята «Рационы кормления при вольерном содержании пушных зверей». Усвоив это, Семен Семенович с легким сердцем расписался в акте приемки 200 зверьков, вольерных сооружений, домика-конторы, некоторого количества специального комбикорма, а также выполнил ряд других формальностей. Хозяйство располагалось в 1,5 километрах от городка в неширокой заросшей травой долинке. Городок отсюда был виден как на ладони. Прежний директор, одышливый волосатый мужчина, водил Семена Семеновича по хозяйству и равнодушно тыкал коротким пальцем. «Это то! Это то!» Дощатые заслонки вольера были подняты по случаю хорошей погоды. Коричневые, похожие на ласку зверьки, ловко перебегали за проволочной сеткой, посверкивали темными бусинками. Семен Семенович легкомысленно сунул за проволоку палец. Волосатый мужчина вздохнул и сказал: «Откусят! Очень уж до жратвы охочи!» Мимо быстро, так что раздувалась юбка, прошла молоденькая работница Соня. Обернула к начальству смуглое, явно с примесью туземной крови лицо. «Ягоза!» — сказал ей вслед прежний директор и ушел, тяжело ступая по обрезкам досок, испорченным кормушкам и разному хламу неизвестного происхождения. Ушел насовсем. Семен Семенович остался у клеток. Несколько зверьков кончили возню и подошли к сетке, прижав к ней острые мордочки. Похоже, хотели спросить, каков будет новый директор, с каким характером человек. Один, по-смешному перебирая лапами, поднялся по проволоке в рост, показал светлое брюшко. Потом скорчился обезьянкой, притих, только бусинки любопытно косились на Семена Семеновича. 6. Социологи не ломали копий из-за Топоркова, Бедолагина и Янкина. Они их просто не знали. Но если бы какой-нибудь пытливый исследователь пропластков человеческих судеб добрался до маленького городка на берегу Охотского моря, он смог бы применить к Топоркову и Бедолагину или Бедолагину и Янкину лишь два расплывчатых принципа. А. Все трое занимались тем, что добывали средства к существованию. Б. Средства к существованию они добывали нерегламентированными путями. Нижние границы в этом свободном предпринимательстве был Уголовный кодекс, который все трое свято чтили. Верхний – абсолютная неспособность ежедневно начинать и кончать работу в одно и то же время. Причина, которая поставила их на такой путь, затерялась в тумане времени. Давняя дорога привела их в молодости на север. Их можно было видеть со старательским лотком или с плотничьим топором в руках на какой-нибудь малокалиберной стройке. Возможно, их гоняла мечта о длинном рубле. Возможно, просто страсть к перемещению, которая, как известно,